Глеб Соколов. Адам энд Адам. Аджо, имей в виду, если со мной что-то случится... Даже в темноте Суарес заметил, как встрепенулся от его слов колдун. Лица Аджо было не разглядеть, только зубы слегка белели в свете луны и звезд. «Неужели ты думаешь, что я привез тебя сюда для того, чтобы убить? Да и зачем? Ты спас меня. Ты до сих пор оберегаешь меня от беды. Сам знаешь, многие считают, что я наслал на город таинственный огонь. Нет, Суарес, я ничего не понимаю. Как ты можешь говорить такое? Ты сам не веришь своим словам». Колдун остановился. Замер и Хуан. «Здесь очень темно, Аджо», — проговорил миссионер. «Это путешествие. Столько часов плыть на лодке по мутной реке. Ты хочешь сказать, что в этом глухом уголке... Сейчас ты убедишься, я не вру. Я уже был здесь не так давно. Желтолицый человек неплохо устроился. Конечно, его дом совсем не такой, как дворец президента Нгамбези. Но и в этом есть яркий свет, удобные кресла, виски. Где же свет? Кругом полный мрак. Не беспокойся. Этот желтолицый закрывает окна крепкими ставнями. Через них не проникает ни один лучик. Дом оборудован генератором. Слышишь звук? Действительно, где-то неподалеку раздавалось слабое жужжание. «Желтолицый у себя!» — довольно проговорил Аджо. «Где же еще ему быть? Пересчитывает денежки, которые выручил за древесину». «Ты хочешь сказать, он китаец?» «Знаю только, что зовут его Джан Нун, и своей ученостью он похож на тебя». Но только ты равнодушен к деньгам, а желтолицый скупает древесину и с выгодой отправляет ее по реке на побережье. Он приглашал меня найти убийцу. Убийцу? Поразился Суарес и ощупал рукоятку револьвера, спрятанного в широких складках сутаны. Да, одному в деревушке раскроили голову. На самом деле это сделал один приезжий. Он уплыл вместе с лесом. Но люди в деревне сказали, что в доме Джан Нуна тайно живет злой дух. «Дух?» — поразился Суарес. «Да. Это тот, кого я хочу тебе показать. Ты ведь интересуешься нашими злыми духами. Люди думали, что этот дух убил человека. Еле удалось разубедить их. За это я получил от Нуна хорошие деньги. Ведь дух и вправду живет у него за ставнями. Не знаю, зачем он его там держит. Скорее всего, хочет со временем продать так же, как свою древесину. Отвезет на моторке к побережью, сдаст на большой корабль. На любой товар найдется покупатель. Осторожней, Суарес. Здесь привыкли к чужакам, но лучше нам добраться до двери Нуна затемно. А то узнает меня, припомнит убийство, скажет, чего это колдун опять сюда пожаловал. Аджо бережно повесил на плетень большой горшок, который Суарес нечаянно свалил, ухватившись рукой за соседнюю палку. Миссионера шатало от слабости. Ночь была душной, влажной. До сих пор им не встретилось ни одного человека. Маленькая деревня, затерянная в джунглях, на берегу реки казалась вымершей. Большой дом, выстроенный из дерева на европейский манер, возник перед ними неожиданно. Темная стена казалась глухой, но колдун безошибочно подошел к двери и несколько раз ударил по ней кулаком. Примерно через минуту сквозь доски донесся голос. «Кто это?» «Аджо, колдун! Джан Нун! Это ты? Открой!» Прошло еще несколько минут. Потом дверь слегка приотворилась. Внутри темнота, из которой вдруг в лицо Аджи ударил луч мощного фонаря. Всего на несколько секунд. Луч погас, раздалось лязганье толстой цепи. Дверь распахнулась. Схватив миссионера за руку, колдун затащил его за собой внутрь. Вспыхнул яркий свет. Несколько местных, в центре которых стоял низенький китаец с интеллигентным лицом, окружив гостей, недоверчиво смотрели на них, держа наготове ружья. «Зачем ты приплыл, Аджу? Хочешь, чтобы люди взбудоражились?» — спросил Джан Нун. «Ты знаешь, кого я к тебе привез?» — высокомерно спросил колдун. Во взгляде, который китаец бросил на миссионера, уже не было уверенности. «Это Хуан Суарес», — объявил колдун. «Он интересуется тем, кого ты у себя прячешь. Его братья готовы заплатить тебе за духа большие деньги». «Не может быть!» — в страхе прошептал китаец. «Я знаю Хуана Суареса. Кто же его теперь не знает? Сам президент Нгамбези? Но Суарес был у меня сегодня днем». Аджо и миссионер недоуменно переглянулись. «Послушай, Нун, ты знаешь, я бы не стал тебя обманывать. Клянусь тебе, вот миссионер Хуан Суарес. Мы добирались с ним вместе от самого Белого дворца». Китаец облизал пересохшие губы. «Сегодня днем ко мне приехал Белый, одетый точно так же, как вот он. Он сказал: посмотри на меня, я всесильный миссионер Суарес. Сам президент делает все, что я захочу. Или продай то, что у тебя есть, или...» Он заплатил не так много, но я не посмел отказать. К тому же я очень удивился. О том, что у меня есть, знаешь только ты, Аджу, да еще... «Зачем ты доверил кому-то свою тайну, желтый человек?» — с горечью произнес колдун. «Разве ты не знаешь? Я искал покупателя». «Куда ушел этот? Этот лже-я?» — что-то обдумывая, спросил миссионер. «Он уплыл по реке. Его привез сюда маленький кораблик. Суденышко очень старое. У них барахлила машина, и они долго не могли отчалить. С Белым команда, но небольшая, человека четыре. Они помогали ему нести груз». «Надо догнать кораблик», — Суарес посмотрел на колдуна. «У нас хорошая лодка. С таким мотором быстро нагоним их». «Думаю, это реально», — проговорил китаец. «Плыть два дня. Они не успели проделать весь путь». Колдун в страхе замотал головой, но миссионер был неумолим. «Надо спешить. Это единственный шанс не дать им исчезнуть без следа». Глава 52. Окна первого этажа апельсиновского коттеджа были закрыты тяжелыми ставнями, сквозь которые и днем, должно быть, не проникал свет. Ощущения Кожедуба и Пчелкина, оказавшихся в совершенно темном помещении, были ужасны. Кожедуб, правда, неплохо запомнил расположение комнат и даже помнил, как была расставлена мебель. Но все равно сидеть в совершеннейшей темноте, поджидая неизвестно кого, было жутковато. Оба были вооружены. У обоих с собой были компактные, но достаточно мощные фонарики. Но их не зажигали ни на секунду. Войдя, кое-как добрались до двух кресел, уселись и принялись молча ждать, не разговаривая и стараясь не шевелиться. Все подробности дела обсудили еще в офисе Саген со Стаховым. Время шло. Сколько можно так сидеть? Кожедуб украдкой взглянул на фосфорицировавший циферблат наручного хронометра. Миновало уже больше 2 часов. Поначалу от непривычной обстановки и неизвестности оба испытывали сильную нервозность и возбуждение. Однако напряжение постепенно сходило на нет, и теперь Кожедуб мучительно хотел спать. Он начал воображать чучело крокодила и обезьяны возле стен, пауков и ящериц в банках. Все это было в большой зале, в которой и было найдено тело апельсина, и где сейчас расположились они с Пчелкиным. Кожедуб изо всех сил старался не уснуть, но, видимо, сказывалась предыдущая почти бессонная ночь. Он принялся обдумывать ход расследования. Ганс Мюллер во время их встречи в Германии сообщил, что в числе людей, последними остававшихся на вилле, был профессор Шахматов. Оттого Кожедуб, в свою очередь, узнал, что когда профессор, на прибывшей за ним институтской машине, уезжал от апельсина, с ним еще беседовал Джейсон Филлипс. Это был человек-дьявол, известный борец за права людей Индиго. Удалось установить, что рано утром на следующий день Джейсон Филлипс прямо из Москвы улетел на самолете в ту самую Африканскую республику, где впервые вышли в свет люди-дьяволы. В офисе Джейсона Филлипса не знали, с какой целью их патрон отправился в Африку. По их словам, поездка эта была неожиданной и заранее не планировалась. Проснулся он от какого-то странного звука, ужаснулся, что впервые в жизни заснул на посту, в засаде, и тут же начал прислушиваться. В зале кто-то жалобно скулил. В первое мгновение у Кожедуба возникла дикая мысль, что это какая-то апельсиновская собака, которую забыли, заперли в этом коттедже, но звук доносился с той стороны, где сидел Пчелкин. Затем совершенно отчетливо Кожедуб услышал всхлипы плакавшего человека. Несколько мгновений он колебался и уже готов был включить фонарик, но тут, нарушая инструкцию, раздался голос Пчелкина. «Кожедуб! Кожедуб! Ты здесь?» Слова перемежались всхлипами. Пчелкин плакал. Кожедуб не отвечал, силясь понять, что все это означает. Что случилось в то время, что он так предательски спал? Раздался шум. Пчелкин вскочил со своего кресла и подошел к Кожедубу. Теперь он, должно быть, стоял в метре от него. Опять раздались всхлипывания. «Мне страшно, Кожедуб! Кто-то приближается, я чувствую! Я боюсь!» Пчелкин говорил в полный голос, чего по инструкции, данной ему Астаховым, делать не должен был ни в коем случае. «Кожедуб, ты здесь?» Пчелкин подошел ближе, наклонился и, протянув руку, схватил Кожедуба за плечо. Это его немного успокоило, он отпустил Кожедуба, однако остался стоять возле его кресла. Кожедуб изо всех сил напрягал слух, однако никаких подозрительных звуков слышно не было. Кожедуб поднялся, схватил Пчелкина за голову, притянул к себе, спросил его в самое ухо. «Кто приближается? Я ничего не слышу». «Кто-то приближается, Кожедуб! Наша с тобой гибель приближается!» Истерично и довольно громко заговорил Пчелкин. «Что за идиотская затея с засадой? Зачем нам здесь торчать? Мне страшно. Если здесь завелась какая-то нечистая сила, надо было просто вызвать войска и прочесать, сжечь напалмом весь этот район. Отдай ключи, я пойду». Пчелкин, вопреки инструкции, включил фонарь, однако направить его на Кожедуба не успел. Тот выбил фонарь у него из рук. Отлетев, фонарь разбился. Пчелкин ринулся на Кожедуба. Одной рукой вцепился в ворот, другой норовил попасть в карман пиджака, вытащить ключи. Кожедуб ударил его в челюсть. Пчелкин упал и, кажется, потерял сознание. Воцарилась тишина. Прошло с полминуты. Кожедуб не шевелился. Раздался шум, как будто кто-то карабкался по стене коттеджа. Кожедуб еще больше напрягся и затаил дыхание. Через некоторое время со второго этажа послышался звук раскрываемого окна. Кожедуб достал из кобуры пистолет, обхватил поудобнее рукоять фонарика. «Я боюсь, боюсь!» — завопил Пчелкин, неожиданно вскакивая с пола и бросаясь к кожедубу. От резкой атаки тот потерял равновесие и упал. «Отдай ключи! Не хочу здесь оставаться!» Вырвав у кожедуба фонарик, Пчелкин включил его. Луч заметался по стенам, по банкам с пауками, чучелом зверей. Наверху раздался шум. Кожедуб вскочил и ринулся к лестнице, но Пчелкин вцепился в него, пытаясь добраться до кармана с ключами. Во второй раз кожедубу не удалось вырубить коллегу с одного удара. Когда Пчелкин все же обмяк, кожедуб, держа в руке зажженный фонарик, ринулся по лестнице вверх. Окно было открыто, но за ним был лишь мрак и туман. Гость успел исчезнуть. Глава 53. Среди стражей порядка царило разочарование, которое никто, похоже, не собирался скрывать. Все посматривали на Карпова. Когда Федор неторопливым шагом двинулся по пешеходной дорожке, что вела от дома 6 наискосок к деревянным домикам сельского типа, несколько человек из группы милиционеров последовало за ним. В кафе-клубе никого не задержали. Полуподвал совершенно пуст. Электричества не было. В свете карманных фонариков сыщики не нашли ничего подозрительного. «Да нет, все правильно сделали», — проговорил шагавший рядом с Карповым майор. «Кто ж знал, что они все смылись?» «Ничего, ничего. Всех разыщем». Федор вспомнил, как 40 минут назад он командовал в мегафон «выходить по одному». Слава богу, здание пустое, во дворе не собралось зевак. Свидетелей милицейского штурма пустого подвала не было. Чувство досады не оставляло. Ближайший домик оказался классическим деревенским срубом с двускатной крышей. Должно быть, стоял с тех пор, когда на территории большой части нынешнего городка были поля, на которых пасли буренок. Увидев в оконце, что у калитки стоят люди, некоторые из которых в милицейской форме, старушка задернула занавеску и отправилась встречать гостей. «Сама я подозрительного не видела. Я мимо этого дома вообще редко хожу. Всегда там было страшно. Еще когда фабричная общага была, то крик, то драка. А теперь, как он пустой стоит... Мало ли кто туда пробирается. Про кафе это я вообще ничего не знаю. Они нас не касаются. А вот кое-кто из молодежи туда бегал. И был на днях случай», — рассказывала старушка. Карпов насторожился. Милиционеры внимательно слушали, но в беседу не вмешивались. «Дочка соседская, Ира, вы, наверное, знаете уже, вот здесь». Она показала рукой на соседний деревянный домик. «Живут бабка вроде меня, мать и внучка. Внучку зовут Ирой. Оторва каких еще надо поискать. Познакомилась на днях в этом самом кафе с каким-то иностранцем. Вроде матрос, ходит в форме. Черная такая фуражка, погоны... пуговицы блестящие. В общем, приволокла его домой. Он у них ночевать и остался. Мать попивает, так они ей нальют винца, она ни во что и не вмешивается. А бабке чуть что, заткнись, старая, по рогам получишь. Я от нее все и знаю, она у меня только вчера отсиживалась». Старушка опасливо посмотрела по сторонам, словно проверяя, не слышит ли кто, как она выдает соседские тайны. «Переночевал у них, значит, матрос, а с утра с ним стало твориться что-то странное. А может, он и с самого начала такой был, только Ира это по пьяни-то и не заметила», — добавила старушка. «Взял и разлегся на полу, прям как был, в форме и фуражке. А сам ни слова при этом по-нашему не говорит, только рычит и поскуливает, как собака. Бабка их ему говорит: «Вставай, у нас на полу не лежат». И ногой ее так легонечко поддала. А он вдруг как завоет, обезумел совсем, вскочил, бабку за горло, мать ей на выручку, он ее за горло. Бабка чудом вырвалась и ко мне. Надо, говорит, милицию звать. Да только так и не позвала. Успокоилась, да пошла обратно. Не знаю, живы ли они там. Что-то с их участка ни звука. Продолжение воспоминаний Кожедуба. В ночь засады на вилле «Смерть» задержать никого не удалось. Выскочив из дома, Кожедуб понял, что пытаться преследовать таинственного гостя бесполезно. В тумане не было видно низги. Он вынул из кармана новенький мобильный телефон, вызвал из памяти номер Астахова. «Где он сейчас?» «В 10 шагах от меня», — ответил Кожедуб. «Сидит на пороге коттеджа. Обхватил голову руками». «Значит, пришел в себя?» — задумчивым тоном спросил Астахов. «Трудно судить. Вы дали мне странного напарника». Через какое-то время прибыли сотрудники САГЕН и специалист с собакой. Начало светать. Туман к этому времени развеялся, но ветер пригнал тучи и пошел дождь. Собака поводила их по зарослям, потом к забору, потом на шоссе. В конце концов, след, если овчарка действительно взяла верный след, был утерян. Пчелкин в сопровождении одного из сотрудников САГЕН был увезен в город. В офисе агентства он продолжал повторять: «Этой ночью я испытал настолько жуткий страх, что не мог владеть собой». «Чего вы так испугались?» — спросил Астахов. «Не знаю. Не могу ничего объяснить». Глава 54. Группа захвата окружила деревянный домик довольно быстро. Только вот справились они с матросом не сразу. Карпов вел Ивана по большой автомобильной стоянке. Она располагалась неподалеку от здания питерского аэропорта. Здесь бросали машины те, кто встречал и провожал, или такие, кто менял собственную тачку на полет на самолете, а потом по возвращении на ней же мчался в город. В городе на Неве Кожедуб планировал истратить день, максимум два. Дальше Северная Африка. Встреча в посольстве была уже назначена. «Не пугайся. Вон моя, видишь, Ауди сигары. Веришь, даже не знаю, какого она года. Наверное, ей лет 20. Выкупил конфискованную. Все номера были перебиты, владелец так и не объявился. Ребята из группы захвата оказались на волоске от стрельбы. Очень сильно искусал двоих. Еще бы немного, загрыз насмерть. Вот такой морячок. На его счастье, комнатка маленькая, в ней две женщины. Побоялись стрелять». Они подошли к бордовому длинному автомобилю. Карпов открыл дверь. «Поскольку ты сообщил, что времени у тебя мало, я договорился с райотделом. Они организуют встречу с задержанным прямо сейчас, ночью. В изоляторе это несложно. Как тебе вариант?» «Великолепно!» — тут же отреагировал Кожедуб. «Что отпечатки пальцев с ножа? Это убийца?» «Нет», — Карпов уселся за руль. «Знаешь, у меня глушитель немного рычит. Тебя не смущает?» «Но в изоляторе он чуть не прикончил человека. Искусал сокамерника так, что того увезли в реанимобиле. Правда, нашего матросика тоже отделали так, что встать самостоятельно уже не мог. Теперь сидит в отдельной хате. Что с документами? У него было что-нибудь? Держись крепче за сиденье. Просроченный паспорт. Какая-то африканская страна. МВДшники не сразу разобрали иностранные закорючки. Но российская виза-то была? Ничего подобного. Самое главное, паспорт побывал в воде. Эксперт не уверен, но склоняется к тому, что вода морская. А теперь я скажу тебе самое главное. Вот как? Значит, до сих пор было не главное. Нет, держись крепче. Глава 55. События, о которых не знал Кожедуб. Большой дом, загородный штаб-квартиры НЭРа, погружался во мрак. Сумерки быстро сменялись ночью. Парк с клумбами, причудливо подстриженными кустами и множеством охранников казался полным странных призрачных существ. На крыше вспыхнули яркие электрические прожекторы. В штаб-квартире НЭРа боялись непрошенных гостей, уделяли вопросам безопасности огромное внимание. В подземельях, где оборудовано несколько комфортабельных помещений, по-прежнему сумрачно. В зале кинотеатра, рассчитанного на несколько зрителей, ярко светится экран. Перед экраном, скованные по рукам и ногам тяжелыми наручниками, стальные шипы с силой впиваются в конечности при малейшем движении. На низеньком диванчике Пчелкин. По обе стороны два дюжих охранника. На мягком кресле Бухенвальд управлял оборудованием, время от времени повторяя некоторые места фильма, комментировал происходящее на экране. После предательства на вилле смерть Пчелкина отстранили от работы. Но в офисе Саген его и так уже не было. Едва озадаченный Астахов сообщил Жоре о поведении протеже, в конторе возникли дюжие парни из НЭР. Пчелкина, доставленного с апельсиновской виллы, увезли в неизвестном направлении. «О новом сотруднике не беспокойтесь», — заявил по телефону Бухенвальд. «А если начнут шуметь родственники?» «Никто не будет. Забудь. Сами во всем разберемся». Сложные медицинские анализы, пчелкинская кровь была взята принудительно, показали: человек индиго. Проверка данных выявила: документы фальшивые. Внедрив Пчелкина в НЭРа, кто-то ловко провел Нарицына и его контрразведку. «Отстраните начальника!» – бесновался Жора. «Проворонил! Чуть не позволил дьяволам влиять на расследование по апельсину!» «Ничего не знаю!» – долдонил лжепчелкин. «Не бить, но спать не давать, морить голодом, давить на психа!» – распорядился Жора. Любительский фильм, который крутили в кинотеатре, получен по секретным каналам из Африки. Президент Нгамбези поедает жертвы. «Видишь? Обгладывает руку. Смотри, скрюченные пальцы. Отправлю тебя ему в подарок». Дверь приоткрылась. В зал вошел Саша Оболенский, тот самый ученик и помощник Шахматова. Он втайне от профессора на оборудовании «Виага» исследовал кровь Пчелкина. «А, это ты? Входи!» – буркнул Жора. Профессор Шахматов не знал. Его любимый ученик и помощник давно знаком с Нарицыным. Играет в НЭРа роль научного советника. Пчелкин вдруг затрясся, задергался, завыл. «Ладно, признаюсь, не Пчелкин, человек-дьявол. Фамилия Мандарин. Звать Сергеем. Сообщите жене. Татьяна Кузнецова, поселок Железнодорожников». «Что произошло в ночь засады?» – заорал вскочивший с кресла Бухенвальд. «Не знаю. Необъяснимый ужас. Поверьте, говорю правду. Нервный срыв. Назову того, кто ввел в Неро. Продолжение воспоминаний Кожедуба. На одной из квитанций, которую мы обнаружили у этого морячка, она тоже изрядно подмочена в воде, стоит штамп. Эксперты разобрали на нем название корабля. «Провидение, привидение», — уже догадался Кожедуб. «Так точно. Артура Леон, что теперь намереваешься делать?» Оторвавшись на мгновение от дороги, ночная трасса была пустой, Карпов многозначительно взглянул на коллегу. «Ехать еще далеко?» — каким-то отрешенным голосом спросил Иван. «Всего час. 15 минут уже прошло, значит, минут 40-45. По трассе одно удовольствие, а вот дальше пойдут местные дороги. Ленинградская область — это тебе не Германия?» «Ну, тогда тем более. Я, с твоего позволения, посплю». Когда Кожедуб раскрыл глаза, автомобиль Карпова уже стоял возле старого и порядком обветшавшего здания органа внутренних дел. Пчелкин, который оказался мандарином, согласился на сотрудничество. В обмен на свободу он предложил руководителю Неро помощь во внедрении их агента в тайную организацию людей-дьяволов. Конечно, Бухенвальд мог внедрить в нее кого-то из членов Неро, но, планируя раздуть по окончании операции большую политическую шумиху, решил передать дело Саген, нейтральному парламентскому агентству. Глава 56. «Слушайте, а он часом не Диабло?» — спросил Саша Оболенский Жору, разглядывая фотографию Кожедуба. «Очень похож». «Да что ты, нет!» — воскликнул Бухенваль. «Я категорически против, чтобы ему поручали такое важное задание. Если хотите, я настаиваю. В тайную организацию людей-дьяволов надо внедрить меня, а не Кожедуба». «Саша, ты хорошо разбираешься в антропологии, но здесь нужен агент, а не ученый. Дело тонкое, нужен опыт». «У меня есть опыт, сами знаете. Несколько лет веду двойную игру». Сашины глаза загорелись дьявольским огнем. «Нет, после Пчелкина Астахов не примет по моей рекомендации ни одного человека. Так что забудь, в Африку не поедешь», — отрезал Жора. «Как бы не так», — со злостью подумал Оболенский, но для видимости обреченно вздохнул, понурил голову. «Он у нас герой, только о нем и разговору. Ни слова, ни на каком языке не говорит, мычит, визжит и то и дело впадает в дикую ярость. Не боитесь таким? Толку вы от него все равно не добьетесь». «Хоть посмотрим», — ответил Кожедуб. Милиционер вел их с Карповым по неширокому коридору изолятора. «Я полагаю, он попал на российский берег, спрыгнув с борта корабля в воду. Как вы и просили, мы со своей стороны никаких действий не предпринимали». «Слушай», — Иван вдруг повернулся к Карпову, — «я тебя до сих пор не спросил, а как его зовут?» «Да, это еще один момент, понимаешь?» — Карпов замялся. «Артура Леон. Как-то не похож он на ученого». В джунглях Центральной Африки. Из кузовов выбирались хмурые, измученные жарой люди. Разбредались по сторонам, валились на землю буро-кремнистую, выжженную солнцем. Затем, окрикнутые более опытными попутчиками, с испугом поднимались, торопливо шли к машину. Тенты над кузовами спасали от прямых солнечных лучей. Огненное светило швыряло радиацию немилосердно. Кожеду прибыл в местный столичный аэропорт на винтовом самолете. Казалось, неминуемо развалится в воздухе. Его и несколько человек, среди них как Индиго, так и обычные люди, африканец, местный житель, отвел к микроавтобусу. Доставил к сараю на окраине города. Заперли на замок. Полтора часа люди, измученные долгой дорогой, без еды и пищи, дожидались неизвестно кого. Между собой не разговаривали. Все из разных стран, да и настроение подавлены. Люди-дьяволы чувствовали себя хуже всех. Двоих в сарае начало рвать. Остальные хмуро взирали на корчившихся. Уставший Кожедуб из Германии прибыл регулярным рейсом в соседнее африканское государство, потом пересел на винтовой берег силы. Улегся в углу сарая на тонкий слой соломы. Попытался задремать. Дверь открылась. Привели следующую партию. Больше не запирали. Африканцы принесли сухие пайки, вдоволь бутилированной воды. Курящим тот негр, который встречал в аэропорту, раздал по две пачки сигарет по коробке сигарок. Кожедуб закурил. Сигареты оказались ничего, сигары противно воняли. Обменял их у говорившего по-немецки человека-дьявола на дополнительную пачку сигарет. Тот доволен, ему сигарки нравились. К вечеру подкатили грузовики. Кузов первого забит людьми полностью, второго наполовину, третий пуст. Люди из сарая занимали свободные места. Кожедубу места в кузове не хватило. Оказалось, это везение. Водитель махнул рукой. «Залезай в кабину». Иван угостил его сигаретой. Тот отказался. Достал из кармана рубашки вонючую сигарку, закурил. Четверть часа спустя тронулись в путь. Глава 57. «Кто перед нами и что все это означает?» Вопрос, заданный Иваном, повис в воздухе. Профессор шахматы, находившийся в Санкт-Петербурге всего несколько часов, выглядел изнуренным. Дорога, сразу после рейса он вместе с Кожедубом и Карповым отправился в изолятор временного содержания, была ни при чем. «Я видел его один раз. Вы видели больше», — наконец ответил профессор. «Во время прежних допросов он вел себя так же?» «Допрос был всего один. И я сразу понял, что помочь мне можете лишь вы. Тогда, — припоминал Иван недавнее прошлое, — я положил перед ним несколько пирожков с мясом. Купил в кафешке аэропорта. С рычанием он мигом сожрал их, после этого успокоился, стал зевать. Когда стали поднимать со стула, чтобы вести в камеру, подчинился конвоирам с безразличием. «Понимаете, я предчувствую большую работу, и она меня не радует», — заговорил профессор. «С таким буйным подопечным». Во время допроса, в котором участвовал профессор Шахматов, матроса держали 4 сотрудника изолятора. «Здесь без специального оборудования не могу вам ничего сказать. Необходимо отвезти его в лабораторию. Но он, как я понимаю, уголовный преступник или подозреваемый». «Неважно, у нас и так уже трудности», — мрачно заметил Федор. «Начальство собирается сообщить в консульство. Ведь это их гражданин. Мы убеждаем потянуть время, но райотдел просит забрать его из их изолятора». «Можно попробовать перевести его в изолятор контрразведки. У Саген с ними хорошие отношения». «А нельзя ли этого матроса выкрасть?» — задумчиво произнес Шахматов. «Скажем, по дороге из одного изолятора в другой». В Вот уже 30 минут, как жук находился в коттедже покойного депутата Апельсина. Он проник в него так же, как это делал неизвестный ночной гость через окно второго этажа. После того, как завершилась провалом засада, которую сотрудники САГЕН устроили на неизвестного, жук окончательно разуверился в способности думских спецагентов поймать убийцу. Несколько ночей подряд жук караулил убийцу, скрываясь в зарослях возле коттеджа, но тот, видимо, напуганный засадой, на время затаился. Наконец, когда наступили дни, в которые работа правоохранительных органов была парализована, жук решился проникнуть в дом покойного политика при солнечном свете. Никаких особых целей у него при этом не было. Жук просто надеялся, что осмотр дома даст ему хоть какую-то зацепку. И он не разочаровался. Побродив в течение получаса по коттеджу, жук наконец остановился в той самой зале, где на полках стояли банки с пауками, а вдоль стен многочисленные чучела. Владелец кондитерской фабрики обратил внимание, что подставка под чучелом крокодила, в отличие от подставок остальных чучел, привинчена к полу винтами. Причем эти винты были подозрительно толсты и мощны. Еще через 15 минут исследований жук обнаружил, что если засунуть руку глубоко в пасть крокодила, там совершенно четко нащупывается какой-то странный рычаг. Однако сдвинуть рычаг не удавалось. Еще через какое-то время жук нащупал небольшую кнопку. Как только он нажал на кнопку, рычаг при одновременном нажатии на него нагнулся. Одна из полок вместе со всеми книгами, пауками в банках и небольшими чучелами птиц медленно повернулась, открывая узкий проход и ступени лестницы. По ней жук спустился в подземелье, вырытое еще ниже подвала, в свое время добросовестно обследованного сотрудниками думского агентства. Глава 58. Кожедуб вспоминает. Он не очнется? Боюсь, мы с ним не справимся. Нет, инъекции, которую я ему сделал, хватит надолго. Профессор Шахматов посмотрел туда же, куда и Кожедуб, в сторону Фольксвагена Универсала, припаркованного у тротуара метрах в 20 от сквера, на скамейке которого они втроем сидели. Федор Карпов молчал. В багажном отделении универсала лежал связанный и укрытый брезентом с головой бесчувственный африканский матрос. Утром троица забрала его под ответственность Кожедуба из райотделовского изолятора, но в камеру контрразведки так и не попал. Да, дорожка была непростой. Как назло, одни пробки, устало проговорил Кожедуб. Весь день был за рулем. «Фольксваген» — оперативная машина питерского отделения САГЕН. «Эти люди в клинике», — наконец вступил в разговор Карпов. «Вы уверены, они будут хранить молчание?» «На 100%, — подтвердил Шахматов. «Главврач — мой друг еще со студенческих лет. Рентгенолог — это его дочь. Подопечный, пока мы его везли на каталке, был укрыт, так что никто ничего не заметил. За это не беспокойтесь». «Итак, профессор, вы обещали вердикт», — сказал Иван. Шахматов глубоко вздохнул, повертел в руках свежие рентгеновские снимки. «Даже не знаю, с чего начать». Карпов закурил сигарету. «Мое заключение можно считать предварительным, потому что времени на анализ снимков было мало», — начал профессор. «Но в точности его я не сомневаюсь. Иностранный матрос, который сейчас спит в багажнике «Фольксвагена», никто иной, как самый настоящий живой неандерталец. Во всяком случае, строение зубов, скелета, некоторые особенности комплекции и внешнего вида полностью совпадают с тем представлением о неандертальцах, которые имеет современная наука». «Но ведь неандертальцы вымерли», — Кожеду поднял на профессора удивленные глаза. «Артура Леон, не матрос, а ученый, всегда увлекался темой неандертальцев. Он полагает, современный человек не является венцом творения. Напротив, шагом вниз по сравнению со своим братом, неандертальцем. У Леона корабль. Там можно проводить опыты по клонированию. В Европе и Америке это запрещено. Но территория корабля не подпадает под юрисдикцию ни одной из развитых стран. Думаю, Леон вырастил неандертальца из древних ископаемых останков. Технология выращивания для меня загадка. Могу лишь сказать, что, скорее всего, наш матрос очень молод. Неандертальцы вырастали и созревали гораздо быстрее нынешних людей. «Я пойду проведаю нашего подопечного», — сказал, поднимаясь со скамейки Карпов. Шахматов и Кожедуб некоторое время молча следили за его удалявшейся фигурой. Затем Иван повернулся к профессору. Зачем он нарядил его в морскую форму? Неандерталец с просроченным паспортом африканской страны с немалыми деньгами, ведь вы обнаружили при нем деньги. Да, это так. Очевидно ли, он хочет вновь заселить Европу неандертальцами? Проверяют, смогут ли оставить здесь потомство. Вывести новую расу полулюдей, полунеандертальцев. «С помощью одного матроса этого не сделаешь», — рассуждал сам с собой Шахматов. «Смотрите, наша машина отъезжает!» Кожедуб вскочил. Фольксваген тронулся с места и, набирая скорость, поехал по улице. Глава 59. Появившись в зале маленького кинотеатра, Саша Оболенский выглядел очень взволнованным. Что-то настолько потрясло его, что осмелился побеспокоить Бухенвальда. «Посмотри новости!» — воскликнул молодой ученый. Нарицын тут же остановил фильм, переключил телевизор на просмотр выпуска. В Санкт-Петербурге и его окрестностях одного за другим обнаруживали несколько десятков странных матросов, в одинаковой заграничной форме. Ни у одного нет положенных для иностранца документов. В лучшем случае просроченный паспорт африканской страны. Часть задержана за драки и хулиганство, буйство в барах и ресторанах. Другая при проверке документов. При себе имели крупные суммы. Удивительно, все они близнецы. Большинство уже проживало в семьях местных жителей. Показали демонстрацию, которую провели перед зданием ОВД подруги задержанных. Все матросы находились в изоляторе. Накануне свезли в одно место. Большинство еле говорило по-русски. Один с помощью нанятого подругой адвоката начал процесс по признанию его политическим беженцем. В африканской стране шла гражданская война. Шансы добиться успеха были. От граждан стали приходить многочисленные сообщения. В районах Санкт-Петербурга и области проживает еще такое же количество матросов-близнецов. Тратят имеющиеся деньги, ведут себя тихо. Внимание безобразными поступками не привлекают. Ночью, уже почти перед рассветом, Кожедуб разбудил телефонный звонок. «Я жду тебя в ночном баре», — голос Карпова звучал хрипло. «Это напротив гостиницы». Кожедуб обнаружил коллегу в странном состоянии. Осунулся, невероятно бледен, взгляд отрешенно блуждал по сторонам. Но когда заговорил, голос был тверд. «Я не русский человек». «Какое мне дело до твоей национальности? Какое имеет значение, кто ты, русский, татарин или китаец?» «Нет, ты не понял, я и не татарин, и не китаец. У меня нет национальности. Я вообще не человек». В первую секунду Иван подумал: «Карпов, индиго». «Сегодня днем наконец понял истину, к которой шел всю жизнь. Я неандерталец, вернее, а человечный потомок неандертальцев. Всегда ощущал свою инаковость. Трудно было жить среди людей. Федор сделал паузу. Я трудно сходился с ними. Чего греха таить, продвижение по службе давалось нелегко. Не в состоянии плести интриги, как более удачливые коллеги. Кожедуб молчал. Давно интересовался темой. Про Леона много знаю, но сегодня дошло окончательно. Ношу в себе гены неандертальцев. Понимаешь, наш мир, мир неандертальцев, рухнул 1000 лет назад при столкновении с людьми. Но предки смешались с человеками. Я их потомок, существую до сих пор. Посмотри, во что вы, Homo sapiens, превратили Землю. Погубили природу. Ради чего? Процветают пороки, тупость, подлость, низость. Вы утверждаете, неандертальцы грубы и агрессивны. Разве сами вы не жестоки? Разве не готовы за копейку перегрызть друг другу глотку? Извини, Кожедуб, ты лучше других, не заслуживаешь упреков. Куда дел матроса? В надежном месте. Не пытайся давить. Днем свидетелей не было. Матроса везли под твою ответственность. От всего отопрусь. Еще неизвестно, кому поверят. Буду добиваться получения парнем российского гражданства. В конце концов, для него это всего лишь возвращение на родину. Сошел с ума? Нет, возвращается прошлое. Когда-то эти места были населены нами, а вы, Homo sapiens, прервали чужой род. Напишу рапорт. Пиши, матрос, не преступник. Все равно были бы вынуждены отпустить. Я уже сообщил в консульство. Никто не знает, кто убил девушку. Клянусь тебе, это не мы, неандертальцы. Ищи другого, пострашнее».